Я вернулся в гостиную. Мистер Байерсон сидел в моем любимом кресле и читал газету. Росточком он был в 3 фута и имел роскошную оранжевую шевелюру. Миссис Байерсон, столь же миниатюрная и апельсиноволосая, трудолюбиво вязала на спицах нечто оранжевое с зеленым. Увидев меня, мистер Байерсон поспешно выкарабкался из кресла, а я тут же уселся в него и спросил: «Откуда?» «С капеллы», — объяснил Байерсон. «И что вы делаете в моей квартире?» «Они сказали, что все будет окей». «Кто сказал?» Байерсон пожал плечами и быстро отвел глаза. Мне предстояло привыкнуть к этому зрелищу.